Данилыч вытер руки об халат, ворсистая мягкая ткань ласкала, успокаивала. Шахматный столик, поливаемый трепетным сиянием свечей, велит мыслить трезво, отогнать фантомы. Часы пробили 11. Данилыч не слышал, поле предстоящих баталий раскинулось перед ним. Нева роптала, волны долбили берег гулко, пушечно. Его светлость лег спать в 12 часов. Перед этим босой в сорочке еще раз невольно кинул взгляд через черные провалы реки. Дворец безмятежно сливался с ночью. Эльза прятала вино, чуть не дралась с госпожой. Болезнь отступала. Но спальня 3 дня была на замке. Князь напрасно просил и требовал. Чертовки фрейлины высовывались, казали язык, физгармония, терзаемая нещадно, издевалась тоже. Малый мороз, туман, потом подул теплый воздух. Исцеление царицы ускорилось. «Свят, свят!» — воскликнул Данилыч, входя. «Воскресла молодка!» И впрямь отбросила несколько лет. Опять принимает, нежесть на подушках, благоуханная, нарумяненная. У кровати кувшин с вином — дьявольский соблазн. «Разобью, вот те крест. Доктора отошлю, по что зря кормить?» «Фати, сердитый!» Надулась, однако в глазах смешки. «О ком она?» «Про какого отца?» Князь намеревался развить атаку, но замолчал, смутившись. «Мария плачет, да?» «Я виновата, я отняла поляка». «Тьфу, из ума вон! Что верно, то верно. Отбила жениха у Машки, молодого сапегу. Побаловалась, а теперь дала отставку». «Невелик урон», — отрезал Данилыч. «Эй, другой есть?» Изогнула стан, смеясь беззвучно. Грудь лезет вон из легкого шлафрока. «Вишь, гран-кокет!» Свела разговор в сторону, к пустяку. «Слезы одной не стоит, жених, ты о себе подумай. Поубавь жажду, задурят ведь хмельную голову». Обиделась, вскинула брови. «Кто мне дурит?» «Шаркают тут около. Толстой ноет, хвост поджавши. Съест его Петрушка. Пустое это. Неужто веришь? История старая, бельем поросло». Еще недавно Данилыч также твердил себе: «Бельем поросло. Мальчишка едва ли станет мстить за отца. Разве настроит кто?» Так на то воспитатели. Подтрунивал над Толстым, совестлив больно, Петр Андреевич. Ну, сыскал в Италии изменника Алексея, доставил царю, кается, что ли? Ты же слуга царский. Притворщик он, матушка. Я-то его насквозь вижу, из одного котелка хлебали. Причем Петрушка? Толстой хоть кому присягнет, хоть Вельзевулу, лишь бы мне наперекор. И Девьер, и Бутурлин дурят голову, дурят себе, дщери твоей дурят. «Эй, Александр!» — оборвала самодержица, посуровила. «Ты плохой человек». «Спасибо, матушка, плохой так уйду я, ослабони. На покой пора. Врачи говорят, чахотка, а здесь ее в сырости не одолеть». Хитрит Данилыч, сей хвори не оказалось, подозрение было. Медики мяли его, выстукивали. Чахотка звучит зловеще, добрая душа содрогнется. «Подамся на Украину, виноград разведу, коль я нехорош». «Плохой?» — повторила царица жестко. «Грубый человек. Зачем Анну ругал?» «Помилуй, матушка, терпение иссякло. Все свидетели. отреклась от престола, как выходила замуж, давши слово «держись, милая». Ты галштинская, чай, довольна тебе? Нет, не поедет с ним. Муж есть муж, куда его денешь? Екатерина смотрела в сторону отчужденно. Она петлю накинет, сказала глухо, и, словно сковав рыдание несвойственной царицы, ратной подруги Петра, Данилыч, снисходя к сантиментам женским, изобразил сострадание. Не повезло Аннушке. Смириться надо. Напомнил о пользе общей, каковая, учил государь, превыше благ приватных, будь ты холоп или суверен. Подробнее нарисовал невзгоды, кои постигнут Россию, самую царицу, если трон унаследует Анна. «За гвардию я не поручусь, уволь, матушка. Бунт будет, кровавый бунт. В народе ненависть против голштинцев. Втолкуй Анне. Да что, они ж в Сибирь ссылают? Киль горд какой! Чистота, просвещение. Анна в Голштине, Елизавета, даст бог, в Любеке. Авантаж-то нашей державе, твой супруг в небесах возрадуется». Речь текла без запинки, впадая в русло привычной риторики князя, и не сразу заметил он, что царицу, похоже, больше занимает гобелен на стене, похищение сабинянок. Молчит упорно. «Матушка, да я бы не докучал тебе. По что жовное жевать? Рабутин пронюхает, цесаря всполошит». Уместно вложить ноту отчаяния. «Рухнет союз с цесарем, рухнет из-за Анны. Турки нападут, тогда и англичане на нас». Шевельнулась. «Гонишь ты Анну?» «Матушка, я гоню». «Гонишь, гонишь. Грех тебе, пускай живет. В Голштине нам герцог нужен, а она, как хо...» Прервала на полслове. «Уходи, Александр, я еще жить хочу». Данилыч ушел негодуя. Послушна была, и вот схватила ее. Настроили. Спина, тяжелый литой локоть, выставленный защитно, сцена разбоя на стене, преследовали его. Гобелен, присланный государыней из Парижа, свеж, сплетение обнаженных тел неистовое. Одна сабинянка повергнута в ужас, другая, уронив покровы, уже обнимает победителя. Какую мораль извлекает ее величество из сей картины почти непристойной? Искушает мужчину, допущенного в спальню. Данилыч научен искать во всяком художестве поученье, а то и призыв. Будь он плотски соединен с царицей, возможно, было бы проще с ней. Впрочем, поймешь ее разве, баба ведь? Анна поревет, да и войдет в разум. Светлейший сошел в барку, поехал к портным, которые шьют новую униформу лакеям и пажам двора. Екатерина тем временем, кликнув Эльзу, Анну Крамер, им жаловалась. «Он хочет моей смерти. Да-да, он коварный человек. Написать завещание — это значит ложиться в гроб. Петр никогда не хотел». «Суеверие, Кэтхен». Дочь пастора неуступчива. Един Бог отмерил годы бытия земного, проникнуть нам не дано. Анна, широкая в кости, медлительная, судит практически, уповая на вседержителя устроить дела заранее, акт добродетельный. Иначе свара в доме брат на брата. Помню, у нас староста мясников скончался, скоропостижно, а его сыновья... «Ах, госпожа ведь знает!» «Эй, уволь!» — царица выдавила усмешку. «Богатый был староста. У меня наследство богаче. Ты права, Аннеле, свара, смертоубийство. Но староста умер, ему все равно. А, девочки? Пока был живой, сыновья в рот смотрели папе. Так и мне. Пускай смотрят. Торжествующий вид самодержицы показывал: решение окончательное. Двумя днями позднее Горохов выспрашивал фрейлину Крамер. Вручил мзду, занес разговор в секретный рапорт, слово в слово. Данилыч не кривил душой, убеждая Екатерину, лишь сгущал краски, устрашения ради. Кто более близок к гвардейцам, к матросам? Что им Анна? Детей у них не крестит, холодна, вскинет прическу, башню французскую и мимо. Не смеяна, царевна, женская власть на Руси непривычна, супруга Петра исключение. Царевичу присягнут охотно, к тому же с надеждой избавиться от иноземцев. Император Карл свой интерес дает знать ясно устами Рабутина. Посол все более пленяется княжеской кухней, ореховой комнатой, где витает дух великого суверена, где есть некое таинственное амбре, столь благоприятное для бесед конфиденциальных. «Поделитесь, мой принц, ваш повар, что он проделал с мясом? Угадайте, пытаюсь. Ощущение бесподобное, райское, уникальное. Кусок тает на языке, вкус, затрудняюсь определить. Все пряности мира». Приступать сразу к делу после столь утонченного наслаждения было бы невежливо. Да хозяин и не торопит. Он тоже, откинувшись в кресле, поглаживает живот, радушно смеется. «Со всего мира? Помилуйте, экселленс. 2-3 приправы. Так и быть, скажу, мясо, конечно, самое лучшее. Во-первых, обмазать медом. Рецепт наших предков. Мед смешан с перцем, заметьте. Малость обжарить, затем опять той же смесью и жарить с луком, да почаще поливать красным уксусом». «Красным? Уксус, мед? Поразительно! Кстати, в Козеле у бывшей владелицы кухня была высокого класса, но вы, о, при вас город станет столицей гастрономии. А Вена, экселленс? Подозреваю, ей Козел конкурент нежелательный». «Нет, нет, ошибаетесь», — засмеялся Рабутин. «Вы заждались, друг мой, процедуры тянутся и, кроме того, между нами, в Вену проникли слухи. Безусловно, я, величество, вольна поступать какие угодно, но царевич не чужой императору, и, естественно, он обеспокоен». Светлейший подался вперед, он даже протер глаза, вскинул брови, выражая крайнее изумление. «Мы дали повод? Какой же?» «Темнит посол. Не слухи, а собственные его писания достигли императора. Чего наплел, пусть выскажется». «Я сам в недоумении, мой принц. Возможно, мы информированы неверно. Дай бог, если только слухи. Его величество чрезвычайно симпатизирует царевичу. Отстранение его как наследника осложнит наши отношения. Осложнит во многом. Я говорил Остерману, на вас, мой принц, император рассчитывает особенно». «Весьма опольщен, экселленс. Это не все. Слышно, ее величество остановило свой выбор на дочери. Весьма неприятно. Галштиния усилится до такой степени, что может стать опасной для нас. Император весьма озабочен». «Так что вы хотите от меня, экселленс?» Вопрос риторический, понятно же чего. Светлейший готовил эффект. Приосанился, расправил плечи. «Заботы Его Величества — это и мои заботы. Мы союзники. Говорите, говорите». «Равновесие в германских землях легко нарушить. Нрав Карла Фридриха непредсказуем. Он кукла в руках Бассевича, человека, скажем, весьма непостоянного». Жестом владыки обвел Данилыч ореховую комнату, будто тронный зал свой. «Пока я здесь!» Он выдержал паузу. «Карл Фридрих ничего не посмеет. Я не дам ему ни одного солдата ни в Петербурге, ни в Голштине. Доложите от меня его императорскому величеству. А касательно царевича... Он есть прямой законный наследник. Это неизменно. Рад слышать от вас. Именно от вас. Так вы сказали, жаркое обмазано медом». Сузил заплывшие глазки, а деле будто забыл. Рабутинская манера. Краткость ответа смутила, что прямой законный давно известно. «В умеренной дозе, экселленс. Да, наследник, но он еще очень молод. Для вас не новость, ее величество вправе назвать преемника, не считаясь со степенью родства. Любого из фамилии способнейшего, мудрый указ покойного монарха». «Вот тебе перцу», — подумал князь, — «чересчур обнадежить, продешевить». Морщится дипломат. Действительно, горько хватил. «Значит, все-таки слухи, выходят, имеют почву. Однако, если вы употребите старание, увы, я не могу продиктовать ей завещание. Я намекнул однажды. Она ответила весьма гневно, что умирать не собирается. Дай бог ей многих лет жизни, многих лет», — подхватил посол. «Ах, как вспомню, я был в ужасе. Счастье, что при ней оказался Рауш, иначе, кто знает, мой друг, все мы смертны». Грустно потупился, затем, словно очнувшись, «Его императорское величество желает добра России и вам лично, принц. Случись непоправимое, он не хотел бы видеть Карла Фридриха в качестве регента при малолетнем царе». «А кого хотел бы?» «Скажу вам прямо, вас, мой друг. Он полагает, вы сумеете обуздать герцога, только вы сохраните стабильность в России. Интерес также и наш, мой принц». «Регент?» У Данилыча перехватило дыхание. Сколько раз мысленно произносилось. «Правитель, что ли? Не то, не то. Регент...» Звучит, как песня, как победный марш. Регентом был во Франции герцог Филипп Орлеанский. 10 лет властвовал безо всяких тайных советов. Вельможи пикнуть не смели. Самодержцем был, по сути. «Ценю бесконечно. Польщен чрезвычайно.